Глава 20. Я лишился руководителя, который учил меня в юности так же, как учит неприручённых соколов. Я лишился товарища, помогавшего мне добрыми советами. Старинная драма. На рассвете следующего утра у ворот гостиницы Святого Михаила раздался громкий стук. Стоявшие за воротами объявили, что пришли от имени регента, и их немедленно впустили. Минуту или две спустя Михаил, ветряная мельница, стоял у порога наших путешественников. «Вставайте, вставайте!» — говорил он. «Нечего спать, когда у регента есть дело для вас». Вудкок и Роланд вскочили и начали поспешно одеваться. «Ты, старый приятель», — сказал Михаил Адаму Вудкоку, — «садись немедленно на коня. Вот это письмо», — при этих словах он подал ему запечатанный пакет, — «ты должен отвезти монахам Кенакуэрского аббатства. А вот это», — прибавил он, подавая ему другой пакет, — «отдай рыцарю Авенельскому». «Бьюсь об заклад», — сказал Вудкок, укладывая оба пакета к себе в сумку, — что в одном письме заключается приказ монахам разжаловать своего нового аббата, а в другом — приказ моему господину присмотреть, чтобы это было сделано немедленно. Хорошо ли только? Честно ли направлять двух братьев одного на другого, словно двух соколов? «Не ломай себе головы насчет этого, старина», — сказал Михаил. «А садись скорее на коня и отправляйся. Знай, если оба приказа не будут выполнены, от аббатства Святой Марии, а может, даже и от замка Авенельского, останутся одни голые стены. Я слышал, что лорд Мортон говорил по этому поводу с регентом очень крупно, а они уж не будут ссориться из-за пустяков». «А как они решили насчет аббата неразумия?» — спросил Вудкок. «Что они думают об этой нашей выходке? Если они затевают против меня что-нибудь неладное, так не лучше ли мне швырнуть оба этих пакета к черту, а самому не удрать ли куда подальше, пока я цел?» «Ну, твои-то проказы они обратили в шутку», — сказал Михаил. «Потому что ведь, в конце концов, вы большого вреда никому не принесли. Но слушай, Адам, если тебе попадется по дороге хоть дюжина вакантных мест, не пробуй больше ни в шутку, ни серьезно напяливать на себя митру. По нынешним временам быть аббатом хоть разума, хоть неразумия, все равно опасно. Нашей деве очень хочется свернуть шею какому-нибудь жирному духовному лицу». «Ну, я-то ей не попадусь в таком сане», — сказал сокольничий, обматывая шарф в три раза вокруг своей загорелой, толстой, как у быка, шеи. «Мистер Роланд! Мистер Роланд! Мистер Роланд, поторопитесь, нам нужно скорее ехать! Слава богу, мы вернемся к нашим соколиным клеткам и жердям в целости и сохранности, только немного поумнее, чем уехали оттуда». «Нет, ты поедешь один», — сказал Михаил. «Паш с тобой не поедет. Для него есть у регента другое дело». «Святые угодники! Вот так горе!» — воскликнул сокольничий. «Неужели мне придется ехать в Авенель одному, а мистер Роланд Грэм останется здесь? Нет, это невозможно. Ребенок не уживет один без меня в этом громадном городе. Вопрос, будет ли он слушаться кого-нибудь другого, кроме меня. Бывает минуты, когда и я с трудом справляюсь с ним». У Роланда так и чесался язык, чтобы сказать, что бывали, мол, случаи, когда и ему приходилось выручать своего руководителя. Но ввиду искреннего беспокойства, которое овладело Адамом при одной мысли о разлуке с ним, молодой паш воздержался от такой оскорбительной для сокольничьего насмешки. Однако вчерашнее приключение Вудкока с незнакомцем чуть было не обнаружилось. Когда он подошел к окну, Михаил взглянул на него и воскликнул: «Адам, что это у тебя с глазами? Скажи и сделай милость. Они у тебя до того распухли, что чуть вон не лезут». «Ничего ровно», — отвечал Вудкок, бросивший умоляющий взгляд на пажа. «Это должно быть от того, что я спал на этой проклятой постели без подушки». «Неужели?» — возразил Михаил. «В таком случае ты, должно быть, стал порядочным неженкой. А помнишь, бывало, ты спал по целым ночам на изголовье из вереска и вставал утром зорче самого сокола, а теперь твои глаза похожи на...» «Оставь мои глаза в покое, любезный», — перебил его Адам. «Распорядись-ка лучше, чтобы нам приготовили напиток из хорошего элю и диких яблок. Мы выпьем на дорожку, и ты увидишь, как я приободрюсь». «А ты споешь мне твою веселую балладу опять?» — спросил Михаил. «Спою», — отвечал Адам, — «только не теперь, а когда этот милый городок останется за мной милях в пяти. Если ты сходишь за своим конюхом и проводишь меня, тогда услышишь мою песню». «Нет, этого я не могу», — сказал Михаил. «Я успею только выпить с тобой и посмотреть, как ты сядешь на коня. Я теперь, чтобы не терять времени, я пойду, распоряжусь насчет этого напитка и скажу, чтобы седлали ваших лошадей». Когда он вышел, Сокольничий подошел к пажу и взял его за руку. «Пусть мне никогда больше не придется надевать клобучка на сокола», — сказал добродушный Вудкок. «Если я лгу, что мне так же горько расставаться с вами, как с родным сыном, простите за смелость. Не знаю я, за что я люблю вас так сильно. Может быть, по той же причине, по какой я любил этого злого чертенка, гнедого жеребчика, которого рыцарь, господин наш, называл сатаной, пока мистер Уарден не дал ему имя Сейтан. И он нашел, что не подобает называть животные именем князя тьмы». «А я нахожу», — перебил его паж, «что еще более не подобает, чтобы лошадь с норовом носила имя знатного дворянина. Но все равно, как бы его ни звали, сатаной или Сейтаном, а я любил этого жеребчика больше всех других лошадей. Бывало, сядешь на него, так уж не зевай. Он то и дело кидается из стороны в сторону, закусывает удила, становится на дыбы, легается, кусается. Словом, хлопот с ним было много. Того и гляди, сбросит на землю. А я все-таки любил его. Вероятно, за такие же качества я люблю и вас больше всех других юношей у нас в замке». «Очень вам благодарен, добрый Адам», — улыбнулся Роланд. «Я считаю себя обязанным вам за ваше доброе мнение обо мне». «Нет, вы меня не перебивайте», — сказал Вудкок. «Сатана был хороший жеребчик. Впрочем, я хотел главным образом сказать вам вот что. Я думаю назвать в честь вас двух новых птенцов, одного Роландом, а другого Грэмом. Пока Адам Вудкок жив, будь уверен, что у тебя есть друг, дорогой сын мой». И Сокольничий протянул руку Роланду, который крепко пожал ее. Вудкок вздохнул глубоко и так продолжал свою прощальную речь. «Роланд, вы теперь вступаете в свет, на трудный путь, без опытного руководителя, каким я мог бы быть для вас. Считаю долгом предостеречь вас. Во-первых, не хватайтесь за кинжал из-за каждой безделицы. Не у всякого надет камзол с такой толстой подкладкой, как у известного вам аббата. Во-вторых, не пускайтесь в погоню за каждой хорошенькой девушкой, как копчик за дроздом. Не всегда вы достанете за это золотую цепь. Кстати, возвращаю вам вашу фанфарону. Берегите ее, это вещь ценная и может во всяком случае пригодиться вам. В-третьих, в заключение, как говорит наш достойный проповедник, остерегайтесь излишнего пристрастия к бутылкам. Оно сгубило многих людей и поумнее вас. Я мог бы привести и примеры в доказательство справедливости моих слов, но, думаю, в этом нет надобности. Вы не помните своих собственных проступков, зато уж моих, наверное, не забудете. Затем до свидания, дорогой сын мой». Роланд поблагодарил его за добрые наставления и пожелал ему всего хорошего. При этом он не забыл послать поклон своей доброй госпоже и поручил Сокольничему передать ей, что ему очень больно вспоминать свою вину перед ней. Кроме того, Роланд просил сказать леди Авенель, что ей, вероятно, не придется раскаиваться в том великодушном покровительстве, какое она ему оказала. Сокольничий обнял своего молодого приятеля, сел на откормленную быстроногую лошадку, которую подвел к воротам слуга, приехавший с ним из Авенеля, и отправился по направлению к югу. Ему очень не хотелось уезжать. Роланд видел, с какой грустью расставался с ним его товарищ, обыкновенно такой живой и даже легкомысленный, и у него сделалось тяжело на душе. К тому же ему все-таки жутко было думать, что он опять один на белом свете. Несколько времени стоял Роланд у ворот в глубокой задумчивости. Наконец, Михаил, ветряная мельница, напомнил ему, что им пора идти во дворец, так как лорд-регент уйдет рано на заседание. Они отправились. Михаил, старый слуга, пользовался благосклонностью регента и имел к нему более легкий доступ, чем многие лица гораздо выше его по своему положению. Он ввел Грэма в небольшую комнату, в которой сидел глава Шотландии. Лорд Муррей был в простом халате из темной материи, в ермолке и в туфлях такого же цвета. Но даже и теперь он держал в руках рапиру, вложенную в ножны. Лорд Муррей принимал эту предосторожность, когда давал аудиенцию посторонним лицам. Впрочем, он поступал так более по настоянию своих друзей, чем вследствие забот о своей личной безопасности. На почтительный поклон пажа он ответил кивком головы, затем раза два прошелся по комнате, не спуская с Роланда своего проницательного взгляда, которым как будто хотел проникнуть в его душу. Наконец, лорд Муррей заговорил с ним. «Вас, кажется, зовут Юлиан Грэм?» — спросил он. «Роланд Грэм, милорд, не Юлиан», — ответил паж. «Да, да, я ошибся из-за того, что вспомнил. Роланд Грэм из Спорной земли». «Роланд, вы хорошо знаете, что требуется для службы при знатной даме?» «Еще бы не знать, милорд», — отвечал Роланд. «Я вырос на такой службе у леди Авенель. Но больше мне такой службы нести не придется. Рыцарь, супруг ее, обещал мне...» «Подождите, молодой человек», — перебил его регент. «Мне следует говорить о вам, слушать и повиноваться. Необходимо, чтобы вы, по крайней мере на время, опять поступили на службу к даме, которая по своему званию не имеет себе равных во всей Шотландии. Когда эта служба кончится, даю вам слово рыцаря и главы государства, что вашему честолюбию откроется новая дорога. Она удовлетворит даже стремление человека, имеющего более пылкие надежды, чем вы. Я возьму вас в дом, в число своих приближенных, или, если вы пожелаете, дам вам командовать ротой пехотинцев. И то, и другое так трудно получить, что самый гордый лорд в стране был бы рад предоставить это любому из своих сыновей». «Могу я спросить вас, милорд, — сказал Роланд, — кому мне придется служить?» «Об этом вам скажут после», — ответил регент и замолчал было, но потом, как бы преодолев какое-то тайное нежелание говорить, продолжал. «Впрочем, отчего бы мне не сказать вам прямо, что вы поступаете на службу к самой знатной и в то же время к самой несчастной леди, к Марии Шотландской». «К королеве, милорд!» — воскликнул паж, будучи не в силах скрыть своего изумления. «К бывшей королеве», — поправил его Муррей. В голосе его выразилось неудовольствие и смущение. «Вы должны знать, молодой человек, что теперь вместо нее царствует ее сын». При этих словах он вздохнул с грустью, отчасти, может быть, естественную, отчасти напускную. «И я буду состоять на службе у ее светлости в том месте, где она заключена, милорд?» — спросил паж. Простодушный, но прямой и смелый вопрос юноши привел мудрого и могущественного лорда Муррея в заметное смущение. «Она вовсе не в заключении, избави Боже», — ответил он с досадой. «Она только отрешена от управления государством и будет жить там, где теперь находится, до тех пор, пока дела не приведут в порядок. Тогда можно будет предоставить ей право пользоваться по-прежнему полную и ничем не стесняемую свободою. Ей нечего будет опасаться порочных и честолюбивых интриганов». «Необходимо», — прибавил он более мягким тоном, «чтобы она была окружена свитой, вполне соответствующей ее званию, и чтобы лица, определяемые на службу к ней, были люди, вполне достойные моего доверия. Как видите, вы предназначаетесь к должности, которая сама по себе очень почетна. От вас зависит исполнять ее так, чтобы вы могли приобрести друга в регенте Шотландии. Слушайте, Роланд, мне говорили о вас как о весьма понятливом юноше. Я вижу по глазам вашим, что вы меня сразу поймете. Вот вам записка. В ней подробно обозначено, в чем состоят ваши обязанности. Но прежде всего от вас требуется верность мне и государству. Поэтому вы должны внимательно следить, не затеваются ли какие-нибудь сношения с лордами, которые теперь занимаются партизанской войной на границе, с Гамильтонами, Сейтонами, Флемингами и другими. Правда, моя дорогая сестра, рассудив, сколько вреда принесли несчастному королевству злые советники, злоупотреблявшие ее доверием, сама пожелала удалиться от дел. Но долг наш обязывает нас, действующих в интересах ее малолетнего сына, предотвратить бедствия, которые могли бы произойти, если бы она изменила свою решимость или хотя только поколебалась в ней. Поэтому обязанности ваши будут состоять в следующем. Вам необходимо следить, не имеет ли сестра желания оставить свое настоящее безопасное убежище и войти в сношение с людьми, которые к ней не допускаются. О всяком малейшем обстоятельстве, внушающем подозрения, вы должны сообщать моей матери, у которой сестра гостит в настоящее время. Если же вы заметите что-нибудь особенное, превосходящее простое подозрение, отправьте немедленно нарочного прямо ко мне. Покажите только вот это кольцо, и в вашем распоряжении тотчас будут предоставлены и человек, и лошадь. Теперь можете идти. Если у вас в голове наполовину столько ума, сколько смышленности во взгляде, то значит, вы поняли, чего я хочу от вас. Служите мне верой и правдой, и награда ваша будет велика. Это так же верно, как то, что я лорд и правитель. Роланд поклонился и хотел выйти, но регент остановил его. «Я оказал вам большое доверие, молодой человек», — сказал он. «Вы единственный человек в ее свите, отправляемый по собственной моей рекомендации. Фрейлину она выбрала себе сама. Отказать ей в этом было бы слишком жестоко, хотя в числе их есть такие, выбор которых не совместен со здравой политикой. Вы молоды и красивы. Фрейлины, конечно, будут иногда затевать разные забавы. Принимайте в них участие, а между тем замечайте, не скрывается ли под их затеями что-нибудь посерьезнее женского легкомыслия. Если они будут прибегать к минам, выпустите в ход контрмины. Оказывайте полное уважение и преданность вашей госпоже. Она принцесса, хотя в высшей степени несчастная, и была королевой, хотя, увы, теперь уже перестала быть ею. Поэтому отнеситесь к ней с глубочайшим почтением и угождайте ей во всем, что только не противно вашей верности к королю и ко мне. Теперь прощайте. Впрочем, подождите еще. Вы поедете вместе с лордом Линцеем, человеком старого закала, грубым, но честным, хотя и необразованным. Берегитесь оскорбить его. Он не терпит насмешек, а вы, я слышал, грешны в этом деле. При последних словах лорд Муррей улыбнулся. «Я бы желал, — проговорил он как бы в раздумье, — послать вместо лорда Линцея кого-нибудь другого, человека более мягкого. А для чего вы желали бы этого, милорд? — спросил Мортон, как раз в это время вошедший в комнату. Совет сделал лучший выбор. Мы имеем немало доказательств, что характер этой леди очень упорен, а дуб, который сопротивляется острому стальному топору, надо раскалывать при помощи грубого железного клина. А, здесь ее новый паж. Милорд-регент, — обратился он к Роланду, — конечно, дал вам надлежащие инструкции, молодой человек, относительно того, как надо вести себя. Я, с своей стороны, прибавлю только следующее. Вы едете в замок, принадлежащий Дугласам, которые не станут потворствовать измене. Поэтому, если только вас заподозрят, вы можете лишиться жизни. Мой родственник, Вильям Дуглас, шутить не любит. Если вы дадите ему повод заподозрить вас в измене, ваше тело будет развиваться по ветру на зубчатой стене замка, прежде чем успеет пройти его гнев. А как насчет священника Муррей? Согласны вы, чтобы он при ней был? «Он будет иногда приезжать к ней, Дуглас», — ответил регент. «Жестоко было бы с моей стороны отказать ей в духовном утешении, которое она считает необходимым для своего спасения». «Вы слишком мягкосердечны, милорд», — сказал Мортон, нахмурясь. «Неужели вы допустите, чтобы какой-нибудь лицемер-поп передавал ее жалобы и сетования не только нашим недругам в Шотландии, но и гизам в Рим, в Испанию и мало ли еще куда?» «Не бойтесь», — ответил регент. «Мы примем меры, чтобы не было измены». «Смотрите же, позаботьтесь об этом», — сказал Мортон. «Вы знаете мое мнение относительно девушки, поступившей с вашего согласия к ней во фрейлины. Она взята из семейства, которое всегда было предано ей и враждебно нам. Если бы мы не приняли предосторожностей, они там подобрали бы себе и пажа в таком же роде. Я слышал, будто какой-то сумасшедшей страннице-католичке, которая слывет в их кружках по меньшей мере за полусвятую, поручено было подыскать подходящего молодца. А мы избавились от этой опасности и посылаем этого мальчика, рекомендованного Глендинингом», — перебил его Муррей. «А что касается до ее фрейлины, то вы не можете обижаться на то, что мы разрешаем ей иметь одну бедную девушку вместо четырех Марий, ее прежних знатных фрейлин». «Мне, в сущности, мало дела до фрейлин», — сказал Мортон, «но я никак не могу помириться с тем, что у ней будет священник. Мне кажется, попы все на один покрой, к какому бы вероисповеданию они ни принадлежали. Возьмем хоть Джона Нокса. Он был раньше таким усердным гонителем, а теперь мечтает об учреждении школ и коллегий на деньги, вырученные за продажу монастырских земель, и вообще на все церковные доходы. Шотландскому дворянству удалось захватить эту добычу у Рима мечом, а он хочет устраивать на эти деньги новые улья, чтобы только там жужжали на старый лад». «Джон Нокс — божий человек», — сказал регент, — «и планы его благочестивы». Улыбка, с какой он произнес эти слова, оставила Мортона в недоумении насчет того, одобряет ли регент планы шотландского реформатора или же смеется над ними. Муррею стало вдруг как будто неприятно, что юноша слушает их разговор, и потому он обратился к нему. «Идите же скорее, садитесь на коня. Лорд Линдсей уже совсем готов к отъезду». Паш поклонился и вышел. Михаил Ветряная Мельница проводил Роланда до подъезда, у которого ждала его оседланная лошадь. Там же стояло человек 20 всадников, предводитель которых, лорд Линдсей, обнаруживал признаки сильного нетерпения. «Долго же нам пришлось ждать этого щеголя-пажа», — сказал он Михаилу. «Лорд Рутвен приедет в замок гораздо раньше нас». Михаил возразил, что регент задержал молодого человека, чтобы дать ему надлежащие наставления. Предводитель ничего не ответил, как бы желая показать, что принимает это оправдание. Обратившись к одному из своих воинов, он сказал: «Эдуард, возьми этого молодца на свое попечение и не позволяй ему говорить ни с кем». Затем он обратился к пожилому почтенному господину, который, по-видимому, занимал в свите более высокое положение сравнительно с другими воинами. Лорд Линдсей назвал его сэром Робертом и заметил, что они должны ехать как можно скорее. Пока отряд медленно двигался по улице предместья, Роланд мог внимательно рассмотреть барона, предводителя отряда. Лорд Линдсей из Брайса был человек уже пожилой, но еще очень бодрый. Его прямой стан ясно показывал, что он еще в силе приносить воинские труды. Густые брови, сильные проседью, низко спускались на большие глаза, горевшие мрачным огнем. Они казались еще мрачнее от того, что были уж слишком впалые. Чертам лица, от природы резким и грубым, придавали еще больше суровости два рубца, оставшиеся от ран, полученных им в сражениях. Вообще лицо его как будто было создано для того, чтобы выражать самые грубые страсти. На нем был стальной шлем с выделяющейся передней частью, но без забрала. На латы падала густая черная борода, также с сильной проседью. Одет он был в широкую куртку из буйволовой кожи, обшитую шелковой каймой и украшенную вышивкой. Теперь куртка была в пятнах от долгого употребления и носила на себе следы многих ударов меча, полученных в битвах. Под курткою был стальной нагрудник, когда-то хорошо отполированный и вызолоченный, но теперь уже несколько заржавевший. Старинный меч был громадной величины, один из тех, которыми самый сильный человек может наносить удары в битве, не иначе, как поднимая его обеими руками. Подобного рода оружие начинало уже выходить из употребления. Этот меч спускался у него с шеи на перевязи и как бы пересекал всю его фигуру. Громадная рукоятка торчала у него над левым плечом, а конец ножен почти касался его пятки на правой ноге и при каждом шаге рыцаря задевал за его шпору. Чтобы обнажить это оружие, надо было сдвинуть рукоятку с левого плеча, так как ни одна человеческая рука не могла бы прямо вынуть меч из ножен. Подобное вооружение обличало в нем грубого воина, не заботящегося нисколько о своей внешности. Отрывистый и резкий тон, с каким он обращался со своими подчиненными, отлично характеризовал его грубую натуру. Всадник, ехавший рядом с ним во главе отряда, представлял полнейшую противоположность лорду Линцею. У него были тонкие шелковистые волосы, уже совсем седые, хотя на вид ему казалось не более 45 или 50 лет. Голос у него был мягкий, вкрадчивый, стан тонкий, худощавый и несколько согнутый. Его бледное лицо выражало ум и проницательность. Вообще весь он был словно проникнут кротостью и миролюбием. Он ехал на малорослой смирной лошадке, на каких ездили в то время дамы, духовные лица и вообще все мирные люди. На нем был черный бархатный костюм, черная бархатная шапочка с пером такого же цвета, прикрепленным золотой пряжкой. Он носил шпагу, но скорее для виду и для обозначения знатного происхождения, чем для употребления в дело. Это было нечто вроде короткой рапиры. Отряд выехал из города и поехал рысью по направлению к западу. Во время дороги Роланду очень хотелось узнать, куда и зачем их отправили, но всадник, ехавший рядом, не располагал к разговорам. Он превосходил самого барона своей суровостью и неприступностью. Седые усы прикрывали ему рот, как будто для того, чтобы произносить только самые необходимые слова. Остальные воины были также люди молчаливые, похожие скорее на картезианских монахов, чем на солдат. Такая дисциплина удивляла Роланда. Даже у рыцаря Авенельского, в доме которого соблюдался строгий порядок, путешествие было как бы праздничным отдохновением. Шутки, песни, словом, все, что могло вызвать хорошее расположение духа, допускалось беспрекословно. Но это молчание дало Роланду возможность обсудить собственное его положение, которое показалось бы всякому благоразумному человеку в высшей степени затруднительным и опасным. Было совершенно ясно, что он вследствие обстоятельств, совершенно от него не зависевших, вступил в тесные отношения с двумя враждебными партиями, а сам, между тем, не принадлежал в сущности ни к одной из них. Было также ясно, что та самая должность, на которую послал Роланда лорд Муррей, предназначалась для него и бабушкой его, Магдаленой Грэм. Слова, вырвавшиеся у Мортона, были для молодого человека как бы лучом света и объяснили ему все. Очевидно было, что обе эти личности, один явный враг, другая восторженная поборница католической религии, один глава нового правительства, другая ярая противница этого правительства, считавшая главу его преступным узурпатором, ждали и требовали от молодого человека услуг совершенно разного характера. Можно было предвидеть без особенного труда, что такие противоречившие друг другу требования необходимо должны были поставить юношу в затруднительное положение, вследствие чего самая жизнь его могла подвергнуться серьезной опасности. Но не в характере Роланда было предвидеть беду, прежде чем она нагрянет, и готовиться к борьбе с препятствиями, с которыми придется столкнуться в будущем. «Я увижу, — думал он, — эту прелестную и несчастную Марию Стюарт, о которой все мы столько слышали, и тогда решу, за кого мне стоять — за короля или за королеву. Никто из тех, кто толкнул меня на эту новую дорогу, не может сказать, что я обещал быть верным их партии. Все они вели меня как слепого ребенка, не объясняя, что я должен делать. Счастье еще, что этот суровый Дуглас пришел сегодня утром в кабинет к регенту. Иначе лорд Муррей непременно взял бы с меня клятвенное обещание исполнять все, чего он от меня не потребует. А, по-моему, не совсем-то честно представлять к бедной заключенной шпиона в лице ее собственного пажа. Легкомысленный Роланд не стал долго останавливаться над этим важным вопросом. Мысли его обратились на другие, более приятные предметы. Он любовался готическими бернгбельскими башнями, возвышавшимися на омываемой морем скале. Это была одна из красивейших местностей Шотландии. «Как хорошо было бы поохотиться здесь с соколами и собаками», — думал он и сравнивал медленную скучную езду рысью с бешеной скачкой в галоп по горам и долинам, в погоню за быстроногой ланью. Под влиянием этих приятных воспоминаний он пришпорил коня и хотел было поехать поскорее. Сосед его, молчаливый и хмурый старик, бросил на Роланда недовольный взгляд и посоветовал ему не позволять себе вперед подобных затей, если он не хочет заслужить выговора от начальника отряда. Замечания и вообще все стеснения, какие испытывал молодой человек, заставили его вспомнить о добродушном, сговорчивом товарище и руководителе Адаме Вудкоке. Затем воображение перенесло его в замок Авенельский, где он вел мирную, уединенную жизнь около своей доброй госпожи и где у него было столько любимцев в конюшнях и в клетках. Но вскоре все эти мысли уступили воспоминанию об Екатерине Сейтон. Эта загадочная девушка представлялась ему то в женском костюме, то в мужском, то в обоих разом, словно странное видение, являющееся нам одновременно в нескольких видах. Вспомнил он об ее таинственном подарке, о шпаге, которую он не имел права обнажать иначе, как только по требованию законной королевской власти. Но какую королевскую власть должен он был считать законную? Ключ к разрешению этой тайны надеялся он отыскать в конце своего настоящего путешествия. Занятый подобными мыслями, Роланд ехал молча. Наконец отряд доехал до парома королевы и переправился на приготовленных для него плотах без особенных приключений, если не считать того, что одна из лошадей оступилась, входя на плот, и испортила себе ногу. Но это были обыкновенные случаи в те времена, так как паром находился в весьма плохом состоянии. Заметим, кстати, что он вполне приведен в порядок еще очень недавно. Гораздо большего внимания заслуживал другой, также характерный для тех времен случай. С зубчатых стен древнего Розейтского замка произведен был по отряду выстрел из кулеврины. Владелец замка был в ссоре с лордом Линсеем, и этим выстрелом выразил ему свое неудовольствие. Но так как никто не был ранен, то обида эта осталась без отмщения. Предводитель отряда сделал вид, будто пренебрегает ею. Во все остальное время пути не случилось больше ничего замечательного. Наконец отряд достиг до берегов великолепного Локчевенского озера, гладкая поверхность которого ярко сверкала при свете летнего солнца. Древний замок, построенный на острове, находившемся посреди озера, напомнил Роланду замок Авенельский, в котором он вырос. Но озеро это было гораздо больше. На нем виднелись другие островки, кроме того, на котором построена была крепость. Его не окружали со всех сторон горы, подобно тому, как это было в Авенеле. Только с южной стороны против него находилось возвышение, образуемое скатом Ламонских гор. Со всех других сторон расстилалась обширная и плодородная равнина Кинросская. Роланд посмотрел с невольным страхом на окружённую со всех сторон водою крепость, которая состояла из одного громадного здания, окруженного двором, с двумя круглыми боковыми башенками на углах. Во дворе возвышались некоторые мелкие постройки. Несколько старых высоких деревьев около замка немного смягчали его мрачный вид, но все-таки паж, глядя на это угрюмое здание, не мог не пожалеть об участи заключенной в ней принцессы и при этом невольно подумал о своей собственной судьбе. «Должно быть», — размышлял он, — «я родился под такой звездой, которая особенно покровительствует дамам и озерам. Мне все приходится волей-неволей быть на службе у дам и жить на островах среди озера. Но если здесь не позволят мне охотиться и предаваться другим моим любимым занятиям, им меня не удержать. Я ведь плаваю не хуже дикого селезня». Между тем отряд подъехал к озеру. Один из воинов развернул знамя лорда Линсея и начал им размахивать, а сам барон громко затрубил в рог. В ответ на эти сигналы на башне замка тоже подняли флаг. Какие-то две фигуры начали медленно отвязывать лодку, причаленную к островку. «Они не скоро за нами приедут», — сказал товарищ лорда Линсея. «Не съездить ли нам пока в город и не принарядиться ли, прежде чем предстать перед...» «Делайте, как хотите, сэр Роберт», — ответил лорд Линсей. «А у меня нет ни времени, ни желания заниматься подобными пустяками. Она заставляла меня предпринимать не одну утомительную поездку верхом и не должна оскорбляться, если я явлюсь к ней в поношенном плаще и в запятнанной куртке. В такие одежды она одела всю Шотландию». «Не отзывайтесь о ней так резко», — возразил сэр Роберт. «Если она поступала дурно, то дорого и поплатилась за это. Ввиду того, что она утратила всякую власть, то, по-моему, не следует отказывать ей в мелких наружных знаках почтения, на которые она имеет право и как женщина, и как принцесса». «Повторяю вам, сэр Роберт Мельвиль, делайте, как знаете», — отвечал Линсей. «А что касается меня, то я уж выжил из тех лет, когда люди фронтят, чтобы заискивать расположение у дам в их будуаре». «В дамском будуаре, милорд», — укоризненно заметил Мельвиль, глядя на мрачный старый замок. «Сомневаюсь, чтобы в этом темном здании с решетчатыми окнами, служащем тюрьмой заключенной королеве, нашлась хоть одна комната, которой можно было бы дать такое приятное название». «Можете называть ее помещение, как желаете», — отвечал Линдсей. «Если бы регент выразил желание отправить посла, способного наговорить любезностей заключенной королеве, то при его дворе нашлось бы немало франтов, которые рады были бы случаю сказать ей какую-нибудь речь, заимствованную от Амадиса Гальского или из «Зеркала рыцарства». Но раз регент послал к ней старого грубияна Линцея, значит, он знал, что этот старик будет говорить с загубленной дурными советами женщиной, так как необходимо говорить с ней, принимая во внимание ее прежние дурные поступки и настоящее ее положение. Я не желал и не искал этого поручения, но меня заставили принять его. И я исполню то, чего ожидают от меня. Ни о каких лишних формальностях я заботиться не намерен». Сказав это, лорд Линсей соскочил с лошади и, завернувшись в плащ, растянулся на траве в ожидании лодки, которая медленно отчалила от острова и поплыла к тому месту, где они находились. Сэр Роберт Мельвиль также сошел с лошади и начал расхаживать взад и вперед по берегу, скрестив руки на груди. Он часто поглядывал на замок с выражением горя и беспокойства на лице. Солдаты продолжали сидеть на конях, неподвижно, как статуи. Как только лодка причалила к пристани, устроенной около того места, где теперь находился отряд, лорд Линсей встал с места и спросил у рулевого, почему он не захватил большой лодки, чтобы перевести всю его свиту. «Если вам угодно знать, так это потому, — отвечал рулевой, — что госпожа наша не приказывает перевозить более 4 человек сразу». «Нечего сказать, умна ваша госпожа», — возразил Линсей. «Неужели она подозревает меня в измене? Если бы я захотел побросать тебя и твоих гребцов в воду и переехать самому с моими людьми, кто помешал бы мне сделать это?» Рулевой вместо ответа дал знак своим гребцам, и лодка начала отчаливать от пристани. «Слушай, ты осел! – закричал ему Линсей. «Неужели ты вообразил, что я затеваю что-нибудь подобное против твоей дурацкой башки? Я и не думаю об этом. А только ты пойми, приятель, меньше как с 3 слугами я никуда не езжу. Сэру Роберту Мельвилю нужен хоть один провожатый, и того будет 6 человек. Тебе же и твоей госпоже будет хуже, если ты нас не перевезешь, так как мы приехали сюда по важному делу». Рулевой ответил очень вежливо, но твердо, что не смеет нарушить данного ему приказания. «Но», — прибавил он, — «если вашей милостью угодно, я поеду обратно и передам моей госпоже вашу просьбу». Сэр Роберт Мэвилл попытался было убедить своего упрямого спутника оставить свою свиту на берегу, но тот отвечал решительным отказом. «Ну что делать?» — сказал, наконец, сэр Роберт, обращаясь к рулевому. «Поезжай, друг мой, обратно, если нельзя иначе, и попроси у твоей госпожи разрешения перевести нас обоих вместе со свитой». «Да слушай!» — вмешался лорд Линдси. «Возьми с собой этого пажа. Он приехал сюда, чтобы поступить на службу к гости твоей госпожи. Эй, ты малый, слезай с коня и садись в лодку», — обратился он к Роланду. «А что же станется с моим конем?» — спросил Грэм. «Ведь я обязан отвечать за него перед моим господином». «Это я беру уж на себя», — сказал Линдси. «Я думаю, пройдет 10 лет, прежде чем тебе опять понадобится лошадь и седло. Уздечку, впрочем, возьми с собой, если хочешь. Она может тебе пригодиться», — прибавил он многозначительно. «Если б я знал», — начал был Роланд, но сэр Роберт Мелвилл перебил его. «Не спорь, друг мой», — сказал он ему ласково. «Сопротивление ни к чему не послужит, а, напротив, может подвергнуть тебя опасности». Роланд сознавал справедливость этих слов и хотел был очень недоволен обхождением с ним лорда Линдси, но все-таки счел за лучшее сесть в лодку без дальнейших возражений. Гребцы взялись за весла. Мало-помалу пристань, перед которой стоял отряд, стала удаляться из глаз Роланда, а островок и крепость приближаться. Вскоре лодка пристала к берегу под тенью огромного старого дерева. Рулевой и Грэм вышли на берег, а гребцы остались в лодке в ожидании дальнейших приказаний.